А Сандра легла сзади в салоне на оставшемся спальнике и потихоньку немножко поплакала. Потом она успокоилась и стала прислушиваться к их разговору. — Я так давно ни на чем не ездил, — говорил юный Карл Мор. — У нас с братом был велосипед, мы на нем ездили, пока он не разбился, когда мы от экологистов в горах удирали и упали с обрыва. Филипп взял спицы от велосипедных колес, сточил концы, и получились стрелы для лука, а лук он сам смастерил. Он вдруг заплакал. — Ты чего, братец-кролик? Он завсхлипывал еще сильнее. — Не надо меня так звать, Леонардо. Это Филипп меня так звал, когда я был совсем маленький, ну и потом иногда. А плачу я, потому что мы еще с Филиппом никогда не расставались. Извини, друг, я больше не буду. Я понимаю тебя, у каждого мужчины есть свое слабое место, свои незажившие раны, которые нельзя трогать. И у вас они есть? Есть и у меня. Расскажете? Могу рассказать. Моя невеста когда-то потерялась. Я долго ее искал и горевал. Потом нашел и тут же через час потерял снова. Ее у меня украли экологисты. Это было так обидно, что я до сих пор не могу вспомнить без слез. Она нашлась потом. Нашлась. С тех пор я стараюсь ее ни на шаг от себя не отпускать. А, понял, это она спит там сзади. Ну да, это моя жена Сандра. А где вы познакомились с вашей женой? На макаронной фабрике. Она приехала покупать макароны, а я там уже ждал ее всю свою жизнь. Ах, вот как! Сандра слушала и улыбалась. Глава третья. Бабушкин остров соединялся с цепью других островов узким каменным мостом. Еще издали Сандра и Леонардо увидели кирпичные столбы у начала моста, но висевших тут прежде красивых чугунных ворот уже не было. Берег острова порос дьяволохом. Дальше его пока не пускал густой ельник, но в этой схватке ели были обречены. А на опушке леса молодые елочки уже засыхали в объятиях растительного вампира. Они проехали через еловый лес и выехали на голый серый пустырь, который еще совсем недавно был зеленым лугом. Через пустырь дорога вела к усадьбе на холме. Высокая чугунная ограда, окружавшая усадьбу, уцелела, и ворота были заперты. Сад вокруг дома был вырублен, торчали только пни и голые кусты. Окна обоих этажей были закрыты, и стекла в них были все целы, но ни в одном из окон не было занавесок, и стекла потускнели от грязи. Сандра горестно смотрела на это запустение. Они вышли из джипа, велев Карлу оставаться пока в кабине. Леонардо несколько раз надавил кнопку звонка, но ворота не дрогнули, а в доме ничего не изменилось. — Ты забыл? У них нет электричества. — А значит, и звонок не работает. — Постой, Леонардо, тут было одно хитроумное приспособление. Может быть, оно еще действует? Сандра внимательно оглядела створки ворот, украшенные поверх прутьев кованными венками. — Дерни за веревочку, дверь откроется, — вспомнила она. За каким же венком скрывалась веревочка? Кажется, за пятым. Она просунула руку внутрь пятого железного венка и нащупала спрятанный внутри шнур. Ей пришлось дернуть за него несколько раз, прежде чем раздался щелчок внутри замка, и ворота приотворились. — Вернись в кабину, Сандра. Я сам открою ворота. Что-то мне неспокойно. Сандра забралась в джип. Леонардо отворил ворота, сел за руль, и они проехали к дому. — Не будем сразу выходить, а постоим и подождем, не выглянет ли кто-нибудь на шум мотора, — сказал он настороженно, оглядывая пустые окна. Он оказался прав. Приотворилось окно гостиной на первом этаже, и оттуда высунулся длинный ствол винтовки, над которым поблескивало стеклышко оптического прицела. Следом из окна второго этажа показалось двуствольное охотничье ружье. — Эй, вы там, в машине? В окне гостиной показалось бородатое лицо. — Поворачивайте и уезжайте с нашего острова. Это место занято. Даем вам одну минуту на раздумье, а потом стреляем. «Сандра и Карл, пригните голову на всякий случай», — сказал Леонардо. А сам опустил стекло и крикнул, не высовываясь в окно. «Послушайте, вы ведь Ларс Кристенсен, не так ли?» «Предположим, мы приехали именно к вам и с добрыми намерениями. Не думайте, что сумеете провести меня, узнав мое имя. Учтите, что еды у нас все равно нет —